Глава 12. Ножки Тиары. Меч Парсалиана. 25-й день месяца Мишамонт, 352-й год после катаклизма. Китиара прибыла в Нераку утром 25-го, боясь опоздать на встречу повелителей, но обнаружила, что сам Ариакас еще не прибыл. Это разрушило планы всех остальных повелителей, ведь их армии не могли войти в город раньше него. Ариакас не доверял никому. Он опасался, что если повелителям разрешить войти в город, они закроют ворота, поставят воинов на стены и попробуют не пустить внутрь его самого. Китиара собиралась расположиться в своих роскошных храмовых покоях, а оказалась в лагере за стенами, в походном шатре, таком маленьком и тесном, что не могла в нем расхаживать, как любила делать, обдумывая важные решения. Настроение у Кит было отвратительным. Голова до сих пор раскалывалась после удара о каменный пол, однако это послужило прекрасным предлогом, чтобы покинуть Даргаардскую башню. Чувствуя себя гаже некуда, она тем не менее оседлала Ская и улетела с ним к своей армии. Мысль о том, что она бросит вызов Ариакасу ради короны власти, помогала справляться с головной болью, но прибыв в Нераку, Китиара обнаружила, что никто не знает, где сейчас Ариакас и когда он наконец соизволит прибыть. Оставалось лишь приходить в ярость, да жаловаться своему адъютанту, дракониду Базаку по имени Гакхан. «Ариакас сделал это специально, чтобы выбить нас из колеи», — бормотала себе под нос Китиара. Она сидела, сгорбившись на маленьком стуле, и массировала виски. «Он пробует запугать нас, Гакхан, но я не поддамся». Гакхан издал некое подобие насмешливого фырканья и усмехнулся, прищелкнув языком. «Ты что-то знаешь?» — вскинулась Китиара. «Что происходит?» Гакхан был с Китиарой еще до начала войны. Занимая официальную должность адъютанта, неофициально драконит имел кличку Нож Китиары. Гакхан был всецело предан Китиаре и Такхизис, и именно в таком порядке. Некоторые даже осмеливались утверждать, что он влюблен в темную госпожу, но старались делать это за его спиной. Базак был умен, изворотлив, находчив и чрезвычайно опасен. Свое прозвище он заработал не зря. Гакхан выглянул из шатра наружу, потом прикрыл вход пологом и тщательно зашнуровал его. Затем наклонился к Китиаре и прошептал. «Повелитель Ариакас опаздывает, потому что был ранен. Скорее, даже почти мертв». «Что?» — Китиара воззрилась на Базака. «Но как?» «Тише, моя госпожа», — торжественно сказал драконит. «Если новость просочится наружу, она очень обрадует врагов повелителя». «Конечно, ты прав», — также торжественно ответила Китиара. «А ты доверяешь источнику этой тревожной информации?» «Полностью». «Мне нужны детали», — улыбнулась Кит. «Ариакас в последнее время не участвовал в битвах, значит, полагаю, на него было совершено покушение». «И очень удачное». «И кто это был?» Гакхан сделал паузу, а потом усмехнулся. «Его личная ведьма». «Иоланта?» От удивления Китиара забыла о необходимости соблюдать осторожность, и Гакхан бросил на нее укоризненный взгляд. Кит понизила голос. «Когда это случилось?» «В ночь глаза, госпожа». «Но это невозможно. Она умерла в ту ночь. У меня есть донесение». «Это подделки. Работа талента Орина». «Орин?» — впилась в него взглядом Китиара. «Какое он имеет к этому отношение? Мне нужно знать об Иоланте». «Будь терпелива, моя госпожа», — поклонился Гакхан. «Кажется, Орин узнал о планах убить его и всех членов Скрытого Света. Их планировали сжечь вместе с разбитым щитом и волосом тролля. Когда жрецы занялись очисткой города, он сообщил об этом своим приятелям, служащим в войсках, расквартированных в городе. Солдаты, понятное дело, этому не обрадовались. Когда прибыли поджигатели, то обнаружили, что обе таверны охраняются войсками, а Орин и его друзья бежали». «А при чем здесь Иоланта?» — нетерпеливо спросила Китиара. «Она тоже из Скрытого Света». «Это невозможно», — Кита остолбенела. «Она спасла мне жизнь». «Думаю, что в то время она сочла выгодным для себя помочь тебе, госпожа. Но после того, как ты решила уничтожить магию, разочаровалась в этом. Некогда она выполняла кое-какие поручения Орина, потом они стали любовниками, и она примкнула к его организации». «А что же случилось с Ариакасом?» Он хотел завладеть оком дракона, принадлежащим твоему брату. Повелитель спас Иоланту от убийц, хоть и не из любви. Он предложил ей купить свою жизнь за жизнь Рейслина. Ариакас отправился вместе с ней, чтобы проверить, как она выполнит приказ и получить око. А Иоланта вместо этого напала на повелителя. «Мне сообщили, что если бы не вмешательство ночного властелина и милости ее темного величества, Ариакас умер бы от обморожения». Китиара закинула голову и расхохоталась. Гакхан позволил себе лишь улыбнуться и щелкнуть хвостом. «Так что, повелитель уже оттаял?» — спросила Китиара, все еще хихикая. «Да, он полностью поправился и прибудет в Нераку завтра». «А что с Иолантой?» «Она бежала, миледи, вместе с Орином и другими из скрытого света». «Да, я недооценила ее», — покачала головой Кит. «Я могла бы найти ей лучшее применение. А что насчет Рейстлина?» «Он исчез, миледи. Полагаю, он покинул Нераку, но никто не знает, куда он отправился». «Да это и не важно», — пожал плечами Гакхан. «Он конченый человек. Его смерти жаждут все. Повелитель Ариакас, ночной властелин, а больше всех — сама владычица тьмы. Если Рейслин Маджери все еще в Нераке, он просто феноменальный глупец». «Он никогда не был глупцом. И я говорю так не потому, что он мой брат. Спасибо за информацию, Гакхан. Я должна все обдумать». Базак поклонился и вышел. Вместо него в шатер вошел слуга, чтобы зажечь лампу. Приближалась ночь. Он спросил Китиару, что она желает на ужин, но Китиара велела слуге убираться прочь. «Поставь снаружи стражу. Никто не должен беспокоить меня этой ночью». Китиара сидела, уставившись на пламя свечи и видя жестокое лицо Ариакаса. Он полагает, что она замышляет против него заговор. Да, это так, но Ариакас может винить в этом лишь себя. Он всегда поощрял соперничество между повелителями. Понимание того, что в любой момент один из них может быть заменен другим, вынуждало их постоянно быть начеку. Недостаток был лишь в том, что в любой момент кто-нибудь из повелителей мог захотеть заменить и самого Ариакаса. Ариакас не доверял никому, а больше всего ей. Среди солдат Китиара пользовалась уважением, гораздо большим, чем Ариакас. Она всегда вовремя платила своим людям, но самое главное, Китиаре благоволила темная королева, отвернувшаяся в эти дни от Ариакаса. Слишком много ошибок наделал повелитель в последнее время. Ему следовало завершить войну несколькими быстрыми и сокрушительными ударами до того, как драконы Паладайна вступят в битву на стороне света. Он должен был захватить башню Верховного Жреца, прежде чем рыцари смогут укрепиться в ней, используя преимущество драконов, могущих атаковать с воздуха. И Ариакасу ни в коем случае нельзя было допускать сближения Китиары с могущественным государем Сотом. Такхизис уже жалела, что выбрала Ариакаса предводителем своей армии драконов. И порой Китиаре казалось, что она ощущает на плече руку темной королевы, которая подталкивает ее к трону, убеждая взять корону власти. Странно. Китиара действительно ощутила на плече чью-то руку. «Что за...» Кит мгновенно вскочила на ноги с обнаженным мечом и была готова нанести удар, когда увидела, кто стоит перед ней. «Ты!» — задохнулась она. «Да, он самый. Феноменальный глупец», — сообщил Рейслин. Китиара не опустила клинок, лишь сузила глаза. «Что ты здесь делаешь? Зачем пришел?» «Я не собираюсь убивать тебя, сестра, если ты этого боишься. Хотя ты и хотела прикончить меня, я не желаю брать над тобой верх в этом споре». Китиара улыбнулась, но не вложила меч в ножны. «Я буду держать оружие наготове. Вдруг ты неожиданно изменишь свое решение?» «Ну, братик, и зачем же ты здесь? Ты нажил серьезных врагов. Ариакас и Такхизис желают твоей смерти». Китиара покачала головой. «Если ты ждешь от меня помощи...» «От тебя я не ожидаю ничего. Я пришел кое с чем для тебя». Рейслин стоял, откинув капюшон и спрятав руки в складках мантии. В его странных зрачках в форме песочных часов мерцал свет лампы. «Ты жаждешь короны власти. Я могу тебе помочь». «Ты ошибаешься», — серьезно сказала Китиара. «Ариакас мой повелитель, и я ему верна». «А я король эльфов», — усмехнулся Рейслин. «Сказать по правде», — чуть улыбнулась Китиара, — «я обеспокоена здоровьем повелителя». Она задумчиво провела пальцем по желобку кровостока меча. «Кроме того, Ариакас совсем запутал государственные дела. Он должен уйти на покой. Долгий-долгий покой. Так что ты имеешь в виду? Как ты можешь мне помочь?» «В моем колчане много стрел», — холодно сказал Рейслин. «Какую именно я использую, зависит от обстоятельств и моего желания». «Болтаешь ты и впрямь точно как эльф», — раздраженно сказала Китиара. «Ты мне ничего не скажешь, потому что не доверяешь?» «Иначе я бы давно был мертв», — сухо бросил маг. Китиара молча посмотрела на него, потом вложила меч в ножны и уселась на прежнее место. «Ладно, давай по-другому. Я принимаю твое предложение и хочу стать императрицей. Чего ты хочешь взамен?» «Палантасскую башню высшего волшебства». «Этот ужас?» — удивилась Китиара. «Да она же проклята. Зачем она тебе?» «Это мое дело», — улыбнулся Рейслин. «Не ожидал услышать такое от женщины, жившей в Даргаарде». «Совсем недолго», — отрезала Кит. «Но ты, разумеется, можешь забрать себе эту дурацкую башню. Не думаю, что она понадобится кому-то еще. Так какова твоя задумка?» «Ты должна провести меня внутрь храма. Прямиком на завтрашний совет». «Ты и впрямь феноменальный глупец», — вытаращила глаза Китиара. «А может быть, перережешь себе горло прямо здесь? Там же будут все твои враги, включая саму Такхизис. Если она или кто-нибудь другой узнает тебя, ты умрешь раньше, чем услышишь собственный предсмертный крик». «У меня есть способы скрыться от смертных врагов. А что касается бессмертных, попробуй убедить Такхизис, что живым я буду гораздо полезнее, чем мертвым». Китиара фыркнула. «Ты помешал ее плану уничтожения богов магии. Ты предал ее доверие уже несколько раз. Что я должна сказать Такхизис, чтобы она помиловала тебя?» «Скажи ей, что я знаю, где найти Берема». Китиара замерла с раскрытым ртом. Она недоверчиво посмотрела на мага, а потом отшвырнула стоявший между ними стол и схватила его за мантию. Рейслин был худым, кожа до кости, и это напомнило Кит о болезненном мальчишке, которого она воспитывала. И теперь, словно перед ней опять был тот мальчик, она нетерпеливо затрясла брата. «Ты знаешь, где Берем? Говори!» «Мы заключили сделку?» — требовательно спросил Рейслин. «Да, да, заключили, будь ты проклят множество раз! Я найду способ провести тебя в храм и поговорю с Такхизис. А теперь говори, где Берем?» «Дорогая сестра, наша мать родила только одного глупца, и это был Карамон. Если я сейчас все расскажу, что помешает тебе убить меня? Чтобы найти Берема, тебе придется заботиться о моей жизни». Китиара отпихнула Рейслина, едва не сбив того с ног. «Ты лжешь! Ты понятия не имеешь, где он! Наша сделка расторгнута!» Рейслин пожал плечами и повернулся, собираясь уйти. «Стой! Погоди!» Китиара нервно кусала губу, сверля его взглядом. «Почему я должна верить тебе?» «Потому что ты жаждешь получить корону власти, а она у Ариакаса. Я читал об этом артефакте. Любой, кто его носит, непобедим в бою, потому что...» «Знаю, знаю!» — нетерпеливо прервала его Кит. «Все это мне известно и без тебя!» «Я собирался сказать, что корона оберегает своего носителя от всех видов физических атак, а также от большинства магических», — холодно закончил Рейслин. «Что? Этого я не знала», — нахмурилась Китиара. «Дорогая сестра, я никогда не пользуюсь источниками, доступными любому проходимцу». Глаза Китиары замерцали, густые ресницы дрогнули. «Наша сделка в силе, братик. Завтрашний день войдет в историю, Кринна».